Переправившись с табуном задом, Чакан не стал выбиваться на большую дорогу, а погнал лошадей бездорожьем. Кудрявых задонских дубрав и лесных полос он избегал, зная, что их прочесывают из пулеметов немецкие самолеты. В траве же, вздобревшей на илистой почве заливного луга, можно было и затеряться. Только темная широкая вмятина оставалась за табуном. Потянулись коннозаводской земли. Лошади, накинувшиеся на степную жирную траву, вскоре пообленились и стали пренебрегать ею. С коннозаводских пастбищ тоже снимались табуны и уходили на восток. В предзакатной степи собиралась донская элита. Красноватая пыль окутывала табуны. Восторг объял сердце Чакана. В первый раз он видел такое. На всем пространстве, куда доставал взор, степь похрапывала, лоснилась, прядала ушами. Матки звали отбившихся жеребят, неслись голоса табунщиков. Чакан подъехал к одному, сидевшему с распушенной ветром бородой на низкорослой лошади. «За Волгу!» Табунщик, скосив зрачки в его сторону, не ответил. Но Чакан знал доступ к сердцу. Увидев в его протянутой руке кисет, старик смягчился. «Туда!» «Жаль кидать!» — Чакан обвел взглядом табунные земли. Из сворачивающих папиросу пальцев табунщика табак просыпался на гриву лошади. Строгое лицо его изменилось, твердые черты распустились. «Я 50 лет тут, как один день, меня Семен Михайлович Буденный знает!» И будто устыдившись, он вдруг резким голосом закричал на лошадей: «Гей!» Не попрощавшись с Чаканом и не оглядываясь, отъехал. «Гей! Гей!» — подхватили другие голоса. Пыль взвелась над степью, табуны колыхнулись. Проводив их взглядом, Чакан повернул свой табун на юг. В бумаге, которой снабдил его председатель колхоза Тыртычный, был указан маршрут на Дагестан. Там можно было перезимовать с лошадьми на предгорных пастбищах. В табуне шла своя жизнь. Лошади нагуливали жир на зеленом приволье, выхоленно засияли на них шкуры, Чакан не торопил их, но и без этого они уходили за сутки вперед на 30-40 километров. Красный с белой звездой жеребец не отходил от молодой кобылки, была она сухоголова, ушаста. В позапрошлом году колхоз купил ее на Терском конном заводе. Материнская, уходящая своими корнями в арабский восток, кровь слилась в ней с донской. Золотистый ремень бежал от гривы до репки через всю спину. Жеребец жался к ней с одного, с другого бока. Закрывая глаза, клал ей на изгиб шеи голову и уже не раз покусался из-за нее с другим, старым жеребцом, с изморозной линялой шерстью. На раструбе дорог Чакану пришлось придержать табун. И справа, куда уходил один рукав дороги, и слева, куда ответвлялся другой, натекал гул. Но слева гул приходил не такой густой. Иногда он совсем ослабевал, и оттуда доносились только одиночные тупые вздохи. Свернув на эту дорогу, Чакан погнал табун медленнее. А вдруг сразу приблизились, стали слышны не только тяжелые вздохи, но и прорывавшийся между ними треск пулеметов. «Куда ж ты правишь?» — закричал перерезавший Чакану дорогу солдат на одинокой бричке. И витиевато выругавшись, он махнул прямо по пшенице, исчезая в ее волнах, кружа над головой вожжами. Все чаще попрядывали ушами лошади, теснее жались друг к дружке. Лишь красный жеребец, равнодушный ко всему окружающему, продолжал упорно обхаживать серую кобылку. Загнав табун в кукурузу, Чакан привстал на стременах, осматриваясь. Впереди маячили какие-то белые строения. По кукурузе Чакан стал огибать их с юга, откуда не слышно было выстрелов. Вскоре кукурузное поле уперлось в лесополосу. Лошади втянулись под густую сень молодых дубков. Гряда леса, начиная с южнее станицы, охватывала ее с запада. Между лесполосой и веселыми, побеленными домиками станицы лежало поле пара, залопушенное осотом. В зеленом затишье глохла канонада. тем громче казались голоса птиц, населявших кроны дубков. Солнечный свет струился сквозь их листву на опушку, одичало поросшую шиповником. Под кустами шиповника в теплом сумраке буйно росла медовая кашка. Белые зонтики ее манили к себе пчел, летавших откуда-то из-за лесной гряды. Со звоном паслись они на кашке и уносились обратно за лиственный гребень. Вспомнив свою пасеку, которую он в этом году так и не вывез задан, Чакан вслушивался в их приглушенный рокот. И совсем было прослушал возникший вдруг рядом другой, скрежещущий звук. Едва успев упасть за стволы деревьев, он увидел выехавшие на опушку из-за кустов шиповника два танка. Подмяв шиповник, они остановились на опушке лесполосы. Не отрывая головы от земли, Чакан скосил глаза и тут же зажмурился, обожженный крестами, сверкнувшими с их бортов. Когда снова открыл глаза, на опушке уже стояли два танкиста в круглых шлемах и в комбинезонах, испачканных машинным маслом. Высокий, с худым горбоносым лицом, с увлечением объяснял что-то своему товарищу, указывая на призрачно тонкую линию оснеженных гор, тянувшихся по горизонту на юге. Как смог понять Чакан из тех слов, которые ему оставила память от трехлетнего германского плена, танкист говорил: «Вот тебе Бертольд и Кавказ. Это двугорбая вершина Эльбрус. Ее еще называют Мангитау, Тысячная гора. Видишь, это не так далеко, как ты думал». «Но и не близко, Вилли», — возразил ему товарищ. Глаза его, сверля зеленую чашу, уперлись в ствол дерева, за которым лежал Чакан. Чакан врос в землю. Но взгляд немецкого танкиста скользнул дальше. «Я уже заметил, Бертольд, что ты принадлежишь к числу маловеров», — говорил Высокий. «Но это не моя фантазия. Каждому, кто захочет поселиться на Кавказе, 25 гектаров земли». Внезапно он выпрямился, его горбоносое лицо насторожилось. Смотрев на товарища, он поднял палец. Случилось то, чего больше всего боялся Чакан. В глубине лесополосы заржала лошадь. Он узнал голос серой кобылки. Тотчас же ей тихо отозвался красный жеребец. Высокий танкист резко повернулся к ближнему танку, стоявшему с задраенными люками, что-то крикнул. Слегка подавшись назад, танк повел в прорези серой брони хоботком пулемета. Пули с шуршащим свистом порхнули над головой Чакана. Вторая очередь прошла сниже. С мелкотою щепок, брызнувших от стволов деревьев, Чакана оросила слезинками древесного сока. Сверху обрушился дождь листьев. Не дожидаясь третьей очереди, Чакан кинулся в чащу, где ползком, а где перебегая на коленях. Все лошади невредимо паслись за лесополосой. Только серая молодая кобылка лежала на земле, откинув голову. Над ней стоял красный жеребец. Темная строчка пулевых отверстий, прошив девственное подбрюшье кобылки, уходила под пах. Она еще была жива. Задняя нога ее подрагивала, дыхание пузырило в углах губ пену. И в ту самую секунду, когда она в последний раз судорожно вздохнула, а ее нога остановилась, волна дрожи с головы до ног одела жеребца. Он оскалил зубы. Тем временем из-за дальнего края лесополосы и степи стала бить по опушке артиллерия. Снаряды, разрываясь, взвеяли над опушкой тучу, перемешанной с землей листвы. Оба немецких танка бросились уходить к станице, виляя по пахотному полю. Султаны разрывов сопровождали их до самых белых домиков, но все же перед самой станицей танки успели нырнуть в балку. Стало тихо. Из-за южной окраины лесполосы захрустел валежник, послышался вкрадчивый по мягкой земле перестук. Среди деревьев замелькали тени верховых. Чакан вздрогнул, услышав: «А, ловко их защучили наши ибтаповцы! Посмотри на штаба, как перепахали артиллеристы опушку!» Чакан уже читал, что ибтаповцы — это истребительный противотанковый артиллерийский полк. Отсюда было и сокращение такое. К «Как плугом, Сергей Ильич», — подтвердил другой голос. «А тут этот дед с табуном сорвет, думая, нам всю маскировку. Впору было ликвидировать его». Чакан вышел из кустов, а пушку заполнили кавалеристы. Часть из них спешилась, часть была в седлах, некоторые смотрели в бинокли на засоренное осотами поле пара между лесополосой и станицей. Старшим среди них был плотного сложения полковник с выпуклыми серыми глазами. Фуражку с красным околышем он снял, надев ее на луку седла, обнажив бритую, усеянную капельками пота голову. Он первый увидел Чакана. «Так это ты тот самый дед, что нашу позицию немцам выдал? Ты что здесь делаешь?» — спросил он сурово. Но в светлых глазах полковника заметил Чакан искорки, он приободрился. «Табун отгоняю». «Куда?» — полковник изумленно вскинул светлые, как два пшеничных колоса, брови. «Из казаков?» — он зорко взглянул на Чакана. «Так точно, станица Раздорской», — вытягиваясь, подтвердил Чакан. «Ну, где ж твои кони?» Чакан молча повернулся и пошел вглубь лесполосы. Полковник спрыгнул с лошади и, разминая затекшие ноги, двинулся за ним. Следом потянулись и остальные. Лошади при приближении чужих перестали щипать траву и, подняв головы, сбились в кучу. Лишь жеребец, не шелохнувшись, продолжал стоять над трупом серой кобылки. «Как же ты не уберег ее, останавливаясь перед ней», — опечалился полковник. Подошли и другие, сгрудились вокруг мертвой лошади. Чакан всхлипнул. «Не уберег». «А этот тоже хорош», — полковник залюбовался жеребцом, равнодушным к тому, что делали вокруг него люди. «Бабки-то бабки, и эти сойдут под седло», — осмотрев других лошадей, одобрил он. «Сколько их всего, говоришь?» «Было 32 головы, теперь стало быть...» Чакан ладонью смахнул с глаз росу. 31. Полковник нашел глазами над штаба. «Лошадей взять на учет». Чакан возмутился. «Я их не могу отдать». «А куда ж ты с ними?» — искренне удивился полковник. «У меня маршрут», — решительно сказал Чакан, нащупывая в кармане бумажку председателя колхоза. «Эй, да танков-то не угонишь, старик! Отрежут, и будет тебе маршрут! Да я за них правлению расписку выдал!» Вокруг засмеялись. «Веселый казачок! Все, дед, на войну спишется!» Неожиданно полковник оказался другого мнения. Внимательно посмотрев на Чакана, он вдруг достал из планшета толстый красный карандаш, лист бумаги, и «я тебе дам расписку». Припав на колено и положив на него планшет, он стал медленно писать, вслух повторяя слова. «Мною, командиром дивизии, полковником Рожковым, принято от табунщика колхоза имени Сталина», — заглядывая через его плечо, подсказал Чакан. «Имени Сталина», — с выражением старательности на широком лице повторил полковник, — «с возвратом после войны», — косясь на его полковничьи знаки, добавил Чакан. «Правильно», — поднимая голову, воскликнул полковник, — «задумывайся, что будет дальше. После войны нам и землю придется пахать, и зерно возить». Расписываясь, он оглянулся на начальника штаба. «А печать у тебя с собой?» Порывшись в кармане, начальник штаба подал ему медно-желтый кружочек. Все с тем же выражением старательности на широком лице. Полковник приложил печать к расписке и протянул ее Чакану. «Если буду жив, вдвое больше твоему колхозу верну лошадей». Вставая, он отряхнул колено. «Трофейных». Тут Чакан решился. «У меня, товарищ полковник, сын тоже где-то здесь в кавалерии служит». «Как фамилия?» «Чакан. Дмитрий Василь Чакан, лейтенант». «Найдем», — пообещал полковник. «А пока оставайся при мне». «Пошли», — махнул он командиром. И, бренча шпорами, ломая сучья, все опять гуськом стали выходить из лесополосы на опушку.